Глава 7. Чрево ада. Следующим вечером мы с Иисусом снова отправились в ад. Сначала мы вышли на большое открытое место. Насколько только хватало взора, повсюду можно было видеть разного рода бесовские дела. Некоторые из них разворачивались прямо рядом с нами. Примерно в 3 метрах от нас я увидела довольно необычную сцену. Необычную главным образом тем, что на этом месте взад-вперед носились многочисленные бесы и злые духи. Картина напоминала сцену из какого-то фильма ужасов. Души повсюду подвергались мучениям, а дьявол и его ангелы продолжали свою работу. Царивший вокруг полумрак прорезался стонами страданий и отчаяния. Иисус сказал: «Дитя мое, сатана – обманщик на земле и мучитель душ в аду. Многие из этих бесовских сил, которые ты видишь, временами поднимаются на землю, чтобы обманывать, причинять боль и страдания. Я покажу тебе вещи, которые раньше никто не видел во всех подробностях. Некоторые из этих вещей происходят уже сейчас, другие же уготованы на будущее». Я осмотрелась. Почва была светло-коричневой, безжизненной, при полном отсутствии травы или какой-то другой зелени. Все казалось мертвым или умирающим. Одни места выглядели холодными и сырыми, а другие – горячими и сухими. Повсюду стоял гнилой запах тления, разложения, падали, отбросов и плесени. Иисус сказал: «Для обмана Божьего народа сатана использует много ловушек и уловок. Здесь, в аду, я покажу тебе разные коварные и хитроумные приемы дьявола». Мы прошли всего несколько метров, и я увидела впереди зловещего вида темный предмет. Он шевелился, то поднимался, то опускался, то сжимался, то расширялся. И при каждом движении от него исходило ужасное зловоние, выделявшееся даже на фоне обычного отвратительного запаха, наполняющего воздух ада. Большой черный предмет продолжал сжиматься и расширяться, извергать невыносимое зловоние, и тут я заметила на нем нечто вроде темного цвета рогов, выходивших на землю. И я поняла, что это большое черное сердце, и что для входа в него есть много отверстий. Меня охватило дурное предчувствие. Иисус знал мои мысли и сказал: «Не бойся, это сердце ада. Мы дойдем и до него, а пока мы должны осмотреть тюремные камеры ада». Камеры представляли собой круглое помещение в чреве ада около 30 километров в высоту. Я осмотрелась и увидела большой черный ров, отделявший камеры от чрева ада. Мне показалось, что ров был глубиной около 2 метров. И подумала, как же можно его перейти. Но только я подумала, как мы сразу же оказались на первом ярусе тюремных камер. Вокруг них шла дорожка, и отсюда можно было наблюдать все, что происходит в центре ада. Иисус сказал: «Все это верно и истинно. Смерть и ад будут однажды брошены в озеро Огненное. Пока же все это в аду. Грешные души остаются здесь, страдают и мучаются. Я отдал свою жизнь, чтобы вы не попадали сюда. Я знал реальность всех этих ужасов, но любовь Отца столь же реальна. Если вы позволите Ему, Он простит вас. Призовите Его моим именем прямо сейчас».